Такие объекты пока не обнаруживали, да и не вижу смысла тратить самый дорогой вид вооружения на тех, кого и так задавит чистым орудийным огнем. Пробовать ли прорваться? Тяжелых кораблей не так много, но появлялись сигнатуры легких, создав вокруг нас почти замкнутую сферу. Дырка со стороны газового гиганта не в счет, к тому же с янтаря вылетело несколько сверхмалых кораблей и попыталось прорваться. Ну конечно, Вавилов, какие у нас подкрепления? Мы должны знать. Адмирал все же соизволил ответить. 2 крейсера и 3 эсминца. 2 фрегата прикрытия. Черт возьми, звено «Искр». Прорывайтесь вдоль газового гиганта и передайте запрос подкрепления. Микроразведчики на бешеной скорости отдалились от янтаря и ушли в варп. Я за ними не следил, но по всей видимости их перехватили. Поддержку Экси послала солидную, на нас ловили, как на живца. Вот только хватит ли таких сил? Пришло что-то чересчур много разных кораблей. Вокруг срабатывало множество варп-мин. Думаю, ими буквально набили склады янтаря. Вот для чего всю неделю вокруг столько носились корветы в режиме патрулирования. Противники вывалились в нормальный космос на очень большой дистанции. Вокруг нас мигали вспышки разрушения варп-полей. «Эрик, будь осторожен», — неожиданно тихо попросила Анна. «Не бойся, я же бессмертный». Враг не повел авианосцев в битву. «Москитка» организовывала оцепление, а тяжелые корабли зашли с двух сторон. Позывные они передавали, самым тяжелым был линкор «Закон воздаяния», чудовище производства. «Атланта», их модель. Неужели часть корпоратов присоединились к «Сайлентам», а не предпочла сбежать в объятия «Ориона»? По другую сторону полз крейсер «Пламя наших душ». Его модель вообще не удалось опознать. Внешне очень похож на дизайн альянсовских «Юпитер Юнайтед». Плохо, спецификации хотя бы стандартной комплектации нет. Их в разреженном строе сопровождали 3 эсминца. Шепот, Возвышение и Бегемот. Последние тоже непонятного происхождения. Первый от орионского Ченсу, а второй альянсовский Титаниум. Сборная солянка, что типичнее для наемников или пиратов. Либо они так маскировались. В любом случае, вся проблема была именно в линкоре. Пока они были далеко, но немедленно начали сближение и вышли на открытый канал. Что удивительно, видео транслировалось. На черном фоне 5 зеленых точек, соединенных кривой линией. Пытаются свалить все на торговца. Внимание флоту Экси. Можете оставить свои стандартные речи при себе. Мы обнаружили ваше подкрепление, их РСТ двигатели полностью отключены. Сдавайтесь, нам не нужен эсминец Янтарь, истребители и ваш военный состав. Мы позволим им эвакуироваться на корабль, проведя проверку. Эйнштейн и Небосвод остаются здесь. С нашего эсминца прилетел очень цветистый посыл от Анны. Нематерными были только предлоги и слово «дворняги». Пустая агрессия, Анна Шарт. Также мы видим корабль Эрика Шарда. Остальные истребители нас не интересуют и тоже могут улетать. Думали, что теперь свободны, предатели. О, игра продолжается. Вы сайленты, хорош заливать, продолжила Анна. Думаете, вам кто-то поверит? Я предоставил возможность болтать им, изучая тактическую обстановку. Искры прорывались, их сначала прикрывали 2 энтропии. Вражеские истребители налетели и заставили наших отступить. Искры шли к атмосфере газового гиганта, одну уже сбили. Наши корабли окружали раи боевых дронов. Янтарь, судя по всему, держал вражеский линкор в зоне действия перехватчика РСТ. Наконец вмешался Вавилов, скорее всего раздававший приказы. Вам не скрыться после подобного, информация будет передана, и ничего не получите. Все данные исследования и научное оборудование будет уничтожено. На станции старших заложен стратегический ядерный заряд. Я присвистнул, голос был полон решимости. Действительно, лучше уж она не достанется сайлентам. Да и вообще, правильнее будет уничтожить технологию, которой захотят воспользоваться. Эрик, на генераторе червоточин изменяется нагрев. Запаниковала Анна. Я внимательно посмотрел на мрачное собрание пирамид, окруженное яркими синими щитами. Мои сенсоры ничего не улавливали, но подключившись к небосводу я тоже заметил, что станция стала немного холоднее. «Адмирал, что нам делать?» – спросил Молотоглав. Тем временем инсигния 3 нырнул к станции. Ему не соизволили ответить, зато со мной вышел на связь Чернов. «Шарт, Вавилов хочет запустить червоточину. Есть рекомендации? Не делать этого!» Я выдохнул сквозь зубы. «Готовьте РСТ к высокой нагрузке в защитном режиме. Уберите людей дальше от внешних секций корабля, их может смять». Я перенаправил сообщение, раздался сдавленный восторженный голос. «Вот как? А да-да-да-да. Значит, они подключили взломанное управление и запускают все термоядерные реакторы? Великолепно!» Я приглушил переживание больной на голову, которой явно сорвало крышу от перспектив новых впечатлений. «Они не могли так быстро все настроить!» — воскликнула Анна. «Вавилов, слышишь вы что? Просто нажали большую кнопку и хотите полететь по старым настройкам? Мы даже не испытывали технологию. Пока мы болтали, наступающие корабли повторяли требования сдаться. Две искры прорвались к атмосфере газового гиганта и уходили от оцепления. Пробовать все же бежать или положиться на случай? Ладно бы их не интересовал небосвод, они были бы только рады, что мы уберемся. Но, видимо, они хотят захватить как эсминец, так и нас с Анной. Я был на 99% уверен, что рядом есть флот, наверняка стоял на дистанции прыжка в пустоте и его выследили. У сайлентов есть технология, отключающая РСТ в ноль. Вероятно, в Окси есть предатель, сидящий очень глубоко. Или же их просто переиграли. Вот же ж не было жопы, сами ее нашли. Я вздохнул. Не было печали, будто бы машинально поправила Анна. «Эрик, я не знаю, как они вообще запустили реакторы?» — спросила Марси. «Они же действительно огромные. Такие долго заводятся. У нее конденсаторы непомерного объема и часть могли заставить стартовать заранее для проверки. Думаю, больше половины неработающих уже разгоняются, поочередно запуская остальные. Вопрос в том, сколько уйдет времени на готовность. У самого большого объем плазмы должен быть под 400 миллионов кубов. Черт, Вавилов, это же лотерея». Он опять подключился к командному каналу, поскольку был на мостике. «По нашим оценкам, прыжок удастся. Горизонт, если попробуете сбежать, позабочусь о том, чтобы вас обвинили в измене». «Мудак», — процедила Анна, но ее то ли проигнорировали, то ли отсекли. «Эрик, что делать?» — нервно спросил Ганс. «Что млять? Куда ни ткни, всюду плазменная топка. Уверен, эта штука что-то да покажет. Действуем по ситуации. Защищаем небосвод. Если будет возможность сбежать, так и сделаем. Сейчас уйти не сможем. Если откроется какой-то портал, то пусть кто-нибудь попытается сбежать благодаря хаосу. Кто не сможет или не захочет, лучше вернитесь в ангар или хотя бы прикрепитесь к корпусу». «Я с тобой, командир», — воскликнула Марси. «Это мой корабль», — добавила Дарья. «Ваш или не ваш, а действуйте по ситуации. Кто-то должен доставить весточку нашим. Забыли, что у вас двоих топливозаборника нет?» «Ой», — хохотнула наемница. «Эрик, они такими темпами минут через 5 войдут в зону оптимальной дистанции», — сообщил Юрий. «Я не лучший канонир. Разрешишь занять пушки или мне следить за обстановкой?» «Управляй, приоритетно вторичные калибры и дронов. Пушки у нас большие, но мы их не перестреляем. Залетите под щиты станции. Они их своим дистанционным оружием будут ковырять до тепловой смерти Вселенной. Главное, не подпускайте мелочь». Команда переговаривалась. Руслан желал удачи, Арни проклинал судьбу. Николай с Денеба просил Марси прикрыть его. Аура безуспешно пыталась подавить эмоциональное возбуждение и обещала приложить все силы. Янтарь тоже стал заползать под щиты, оценив, какую мощность они набрали. «Адмирал согласился с нашими действиями. Вооружение станции нам не подконтрольно, мы его отключили. Приоритет на защиту Эйнштейна, вряд ли истребители смогут повредить броню генератора». После команды он повторил свое предупреждение о том, что сайлентам ничего не достанется. «Мы скорее умрем, чем отдадим вам хоть что-то», — добавил я. «Вы просто потеряете корабли и людей. У нас ваши люди», — ответил мне неизвестный и показал фотографию лежащего в камере шерифа. «Засунь свой блеф себе в задницу. Мы будем их пытать, если не станешь сотрудничать». Он подкинул еще фотографию нескольких людей, привязанных к столам, и вот тут я фыркнул. «Что, и Марси взяли? А ничего, что она здесь? Сплоховала ваша разведка. Пусть так, но мы до них доберемся. Наверняка где-то на горизонте событий есть копии». Тон собеседника стал угрожающим. «Сдавайся, продажная рожа, или вам конец. Последнее предложение, передаете исследовательские данные, сам знаешь какие, эсминец, и сами валите на все четыре стороны. Встречное предложение, выпрыгни в шлюз без скафа, и тогда не придется медленно подыхать под пытками». Вражеские корабли начали на пробу стрелять по щитам станции. Наши силы встали между лучами так, чтобы не мешать излучателям, и наблюдали тщетные потуги. Весь огонь бессильно растекался по щитам, но сайленты, а это точно были они, пустили вперед москитку. «Поняли, сволочи, план адмирала. Или им его сдал шпион. Мы ринулись навстречу, стараясь отпугнуть кулак истребителей и корветов. Несколько выстрелов по вражеским щитам, и самому пришлось отступать под сфокусированным огнем. Их было гораздо больше. На трех из четырех направлений стояли наши корабли и работали турелями. «Эрик, давай к нам!» – почти крикнула Анна. «По тебе запустили 10 ракет». Я видел и ускорялся к щиту, сфокусировавшись на это. Одну сбил, вторую. Противоракеты ушли. На мне сидели сразу 4, пришлось включить накачку. «Внимание, щиты 20%. Ты сейчас разобьешься», — воскликнула Анна. «Эрик, у щитов старших иной порог». Отвечать времени не было. Выполнил разворот кормой вперед и включил форсаж, одновременно отклоняя курс от пролетевшего шара плазмы. Ракеты приближались, около противников взорвались откуда-то взявшиеся дымовые, светящиеся белые облака слепили сенсоры, а затем 8 алых лучей и 6 рельсовых снарядов пронзили пространство рассеянным ударом. Тяжелый истребитель врага хаотично закрутился, пробитый насквозь. Я еще несколько секунд маневрировал, смотря на также тормозящие и отруливающие корабли. Меня почти догнали 4 ракеты, но тут я прошел через пелену барьера станции. В его плотное поле они и врезались, как и потерявший управление корабль. Еще одна вспышка, другой истребитель лишился щита, а затем в него уперлись фиолетовые лазерные лучи, минус маршевый. «Юра, красавец, отличный залп, рад помочь». Они думали, что большими пушками в них не попадут, зря. Полные залпы такими калибрами по истребителю – это обычно глупость, обреченная на провал. Но он стрелял так, чтобы оставить минимум места для уклонений, даже если бы пилот следил за активацией нацеленных орудий. Бессмертный по инерции пролетел вдоль станции. Я взял такой курс, чтобы не размазаться о броню, и вновь ринулся на противников. Истребитель вздрогнул от выстрела рельсами. Дарье пришлось отступить, но один из моих снарядов продырявил вражеский истребитель, потерявший ходовые способности. Сразу переключился на помощь Яну, гнавшемуся за звеном из 3 легких истребителей, которые зашли к пустому углу станции и старались выбить генераторы щитов. К ним же летели ракетные залпы. Пронеслась энтропия 3 и подорвала один плазменным залпом. Другие 2 смогли сбежать. Нам пришлось защищаться от корветов. Черный ветер работал как тяжелая турель, стреляя 6 пульсирующими лазерами. Битва немедленно стала крайне камерной и хаотичной. «Все 12 кольцевых реакторов запущены», — сообщил нам Чернов. «Они еще выходят на пиковый режим и копят заряд конденсаторов. Время до старта неизвестно. Вот ведь жопа. Остается только держаться». Космос заполняли взрывы и стрельба. Тяжелые корабли приближались, исполинский лазер закона воздаяния давил на щит, целясь в янтарь. Я думал, что вот-вот станционный щит сдаст и сегмент рухнет, но древние барьеры выстояли. Юра с небосвода отжигал. Вражеский корвет крутился как безумный, но все же получил сквозную дыру по диагонали через корпус. Это уничтожали торпеды, которые запускали в медленном режиме пролета через станционный щит. Я ненадолго полностью сосредоточился на цели. Мощнейшие рельсы забрали жизнь еще одного простенького истребителя. АТ и лазеры сбивали ракеты. Запасы энергоячеек и азота быстро иссякали, и пришлось пока отойти на новый виток. Ганс на скальде стоял на страже, помогая сбивать их. Там же крутился десяток боевых дронов. Денипиранин прикрывали станцию, которая уже лишилась нескольких излучателей щита. Небосвод выпустил торпеду типа «Пиранья», убийца москитов. Увы, несколько корветов сосредоточили на ней огонь и сбили. Однако я с Дарьей все равно встретил москитов. Опасный ближний маневр и мощная ракета уходит в почти полный щит. Малокалиберные орудия бессмертного бьют на пути ракету за мгновение до касания. Яркая вспышка и следом термоядерный взрыв, ударная волна от которого накрывает мои щиты. Удар выдержали, но вышли из стабильности, лопнули. «Даш, прикрывай. Ян, бросай эту мелочь. Держись, сейчас буду», — крикнул он. Пришлось с маневрами уходить в сторону. По броне пару раз ударили совсем уж мелкашки, чьи-то это. Эти едва ли оставят более глубокие царапины, чем случайные обломки. Под огнем длани враг отвернул. Но враги постепенно добивались своего. Рой дронов прошелся по щитам станции, пока его не накрыли дуговые торпеды с янтаря и Эйнштейна. Исследователь тоже имел зубы, а небосвод выпустил 2 плазменных шара из носовых пушек. Куча энергии ушла на снайперские корветы, стояли вдали за щитами и выцеливали вылезших, буквально летающие пушки. У одного сработали мощные маневровые снизу, выстрелы пошли под ним, а в следующее мгновение он сгинул. Юр, это как? Он вечно по одному паттерну уклонялся. Ну я и решил к выстрелу заметным оружием добавить рельсу старших, прикрыв его наведение взрывом ракеты. Мать моя, он хорош. Ну и пушка тоже. У древних скорость снаряда гораздо выше, а донаводка за счет мощных магнитных полей делает их непомерно точными. Потери, отчет дал Руслан. Штурмовик, наверное, сейчас был занят меньше всех. Энтропия 2 погибла. Молотоглав получил тяжелые повреждения. Ненадежный отделался легкими. Скальд словил удар по касательной, лишился одного орудия. Мы потеряли 4 дрона. Я закрутил маневр, прицеливание и выстрел. Флюгель при преследовании слишком отдалился от драпающего истребителя. Он бы упустил, но я тоже крайне меткий. Одно попадание, зато по диагонали в район мостика. Даже если бронированная капсула выдержала, там такая кинетическая энергия, что пилота даже в скафандре контузит. Ха, не будет у него такой проблемы. С янтаря прилетели лазерные лучи и наделали в машине столько дырок, что реактор сбросила и взорвалась ракетная укладка. И тут закон воздания, пламя наших душ и возвышение одновременно ударили по одной точке ослабшего щита. На излете атаки его пробило, но остаток мощи удара принял янтарь. «Защищайте станцию, к ней летит торпеда», — приказал Чернов. «Нас не атакуют». Генератор червоточин теперь грелся. Все реакторы, наверное, вышли на пик, и сейчас заряжали конденсаторы. Корабли ринулись сбивать торпеду, летящую к пробоине на месте еще одного вскрытого шлюза. Не успели, она влетела внутрь. Из пролома вырвался столб плазмы, писец. Станция продолжает функционировать. Урон незначительный. Предотвратите повторный удар. Видимо, закрыли переборки. А у внешнего периметра склады топливные баки, которые, наверное, еще и опустошают в первую очередь. Сколько ушло на загрузку реакторов? Половина запаса сразу. Млять, сволочи! Взревел Ганс. Денеб сбили. Я посмотрел на сводку. Вот и первые потери. Он был из тех, кто пытался перехватить. Сердце неприятно кольнуло. Николай с нами недавно, хотя я и до того знал его как честного наемника, чья честь не продается даже за очень большие суммы кредов. И после всего, что мы пережили, потеряв несколько легких кораблей, это первая потеря одного из наших. А с небосвода вылетел очередной залп, заставивший москитку отступать и отстреливаться, прикрывая друг друга. Снежная буря меткими выстрелами тяжелых рельсовых орудий оборвала существование еще одного истребителя, не рассчитавшего маневр. К эсминцам близко не подлетали. Битва шла в крайне стесненных условиях на сверхнизких дистанциях. Однако маневрирование вокруг станции давало полные места для укрытия от тяжелых турелей. Черный ветер лишился щита и едва успел спрятался за небосводом, где его не смогли достать. Несколько вспышек поврежденных микроядерных ракет незначительно просадили наши барьеры. Щиты станции то и дело дырявили, атакуя то нас, то янтарь. Эйнштейн запустил двигатели и встал на пути очередного удара по союзному ударному эсминцу. Без предупреждений началось то самое. Заискрило едва золотистое, в основном синее сияние на вершинах пирамид. В точку над станцией ударили лучи и реальность стала расползаться, формируя дыру в пространстве. Всем кораблям, двигаться к порталу. Оставьте дронов прикрывать станцию. Эрик, мне прорваться к пузырю? Спросил меня Ганс. Он был у дальнего края поля битвы. Если видишь возможность, лети и расскажи нашим. Понял. Удачи, командир. Оцепление сломалось, он легко мог проскочить. Его рейдер имеет все нужные системы и прыгает на 45 световых лет. Что бы ни произошло с курьерами и засадным флотом, который теперь могут снести, через 3 недели он допрыгает. Очень на это надеюсь. 3 тяжелых корабля выпустили ракетные и торпедные залпы, чтобы удержать москитку на дистанции. Еще одна торпеда поразила станцию, в этот раз пирамиду. Безуспешно, ключевой элемент защищал еще один слой щитов. Мощь плазменной вспышки, которая без труда бы пробила броню крейсера и нанесла бы урон периферийным отсекам, бессильно растеклась по барьерам. Варвары, возмутилась аура на общем канале, дикари и животные. Я заметил, что вновь получившая повреждение инсигния 3 отчалила от стыковочного отсека. Корабли развернулись заранее и не теряли времени, включив двигатели в режим форсажа. Все выжившие силы собирались у своих кораблей. Прикрывающий отход подбитая энтропия 3 стала очередной жертвой. Сначала взорвался слот тяжелой плазменной пушки, а затем корабль получил 3 ракеты. Реактор сбросило, пилоты обречены. Москитный флот врага очень сильно поредел. Сбили по крайней мере 40%. В основном благодаря тому, что сайленты лезли ломать станцию под пушки тяжей. Но, кажется, попадались в основном те, кто был на дешевых машинах. Простые пилоты сражались против профи и аугментов, истребители гибли. Вот выживаемость корветов, держащихся вдали, была гораздо выше. Да и среди истребителей были элитники, управляющиеся на высоком уровне. Еще часть отделалась повреждениями разной тяжести, поэтому от нас отстали. Команда не забыла приказы стыковаться, и сейчас особая точность не требовалась. Большой скальп покинул зону оцепления. Ему вдогонку постреляли, но в целом безуспешно. Игнис сел первым, за ним Блани ранен. «Еще торпеды!» — почти крикнула Анна. «Идут к двигателям. Я прикрою», — ответила Марси. «Они дальше бьют по станции. Не хотят, чтобы мы ушли». Под щиты наконец залетели фрегаты. Один с большими пушками и названием «Марксман» зарядил по вспомогательной башне. «Я тоже помогал». Бессмертный тряхнула, и преследовавшая нас торпеда детонировала. Одна из последних боевых ракет по хитрой траектории ушла к группе дронов, которых по одному щелками фиолетовые лазеры. Наши дроны, кстати, тоже еще летели следом, погибая один за другим. Охранять станцию не было смысла. Золотых искр становилось больше. Пролом в пространстве продолжал разрастаться. Темный корпус станции покрылся сетью оранжевых канальцев. Черные трещины мелькали тут и там. «Анна, кажется, какая-то жопа. Эрик, чтоб тебя. Я не знаю всего. Юра, стоп. Прекратить огонь. Вся энергия на щиты». Едва мы покинули щиты, закон воздаяния вжарил сверхтяжелым курсовым лазером, на этот раз целясь в корму небосвода. Возникший барьер старших держался 3 секунды, а затем нагрузка легла на сконцентрированные сегменты щита. В это время бегемоты возвышения старались аккуратно вывести станцию из строя. Шепот преследовал Эйнштейна. «Щиты 50%, доложил Рейман. «Юрий, что ты делаешь? Надо перевернуться. Вы что, не видите? Генераторы щита на правом борту еле держатся от перегрузки. Один серьезный залп и будет пробой. Залетайте в ангар, разлом увеличивается нам навстречу. Мы входим в него первыми», — предупредил я. «Мы всех обогнали. Кейн, тоже держись рядом. Я не могу сесть на крутящийся корабль», — предупредила Марси. «Флюгель тяжелый. Давай ты первым, я пока прикрою. Садись на корпус, просто примагнится». Накачка щита работала на полную мощность. Я ворвался в ангар и едва успел затормозить, чтобы не протаранить Игнис. Датчики сигналили о сближении всего на метр. Я тут же переключил мостик бессмертного на трансляцию данных с небосвода. Вместо внутренности ангара на экранах возникли картинки с внешних камер и радары с метками. Флюгель приближался к нам, выравнивая скорость для посадки. Но успеем ли мы нырнуть в портал? Линкор преследует нас на полной скорости. Летит по дуге боком, гася взятый разгон маневровыми. «У нас пробитие. Уничтожен один маршевый», — сообщил Чернов. «Поздно. Всем нам писец», — вздохнула Анна. «Посмотрите, млять, конченые идиоты. Все человечество — конечные идиоты. Весь космос вокруг начал крошиться. Разлом вырос до невероятных размеров, и то, что сломали одну из трех башен, только усугубило ситуацию. Почти погасшие аномалии раскрывались всюду. Небосвод составил карту, на всей зоне покрытия были энергетические и гравитационные всплески, в том числе внутри газового гиганта. Облачный покров планеты вспучился как штормящий океан, столбы газа в сотни километров внезапно начинали бить в космос. Планету разрывало, синее мерцание озаряло ее внутренности. Одна из черных трещин порвала возвышение пополам, а мгновение спустя мы влетели в ширящийся разлом. Космос пропал. В этот раз мы летели не через тьму, а расцвеченную огоньками. Вокруг разлился многоцветный океан, не слепящий, но гораздо более яркий, чем мы привыкли. Даже ярче, чем во время той аномалии с Иштаром. По спине бегали мурашки. Я словно бы ощущал движение чего-то сквозь себя. Датчики на радиацию молчали. Вообще не было никаких предупреждений об опасности. «Марси, она не успела», — мрачно сказала Анна. «То есть как, мля, не успела?» — воскликнул Ян. «Юрий, паскуда, если бы ты не крутился, она бы села, нам бы пробили щиты», — возразил он. «Эрик, да не оправдывайся». «Тихо», — рявкнул я, смотря на показатели РСТ движка. «Нагрузка высокая, но держится. Переход стабилен. Данные очень похожи на прошлый раз, но энергии вокруг еще больше. Там, мать его, газовый гигант на клочки рвало». «Как я и говорила», — Анна вздохнула. «Молимся всем вселенским силам, что скользящий, если заметит, то поймет нас. Не знаю, что будет с тем сектором, но он еще не отошел от прошлого применения, и, думаю, те четыре башни были стабилизаторами. Полагаю, станции конец, но с нами может отправить сайлентов. Я выдохнул сквозь зубы. Ну и задница. Ладно, Ян, Марси большая девочка, и на флюгеле мощный РСТ, она справится. У нее нет топливозаборника. А если ее выкинет одну черт знает где? Представь себе смерть в одиночестве на чертовом истребителе. Он был прав, но слишком пессимистичен. Верим в лучшие. Это прицельный перелет. Черт, что же так долго? Дарья, Аура, они обе молчали, что изрядно напугало. Так, Аура просто заблокировалась на канале, видимо созерцает. Дарья, судя по медицинским показателям, скорее всего задремала. Нагрузила свою нейросетку, к которой еще не полностью привыкла, до предела. Я и сам немного устал, сражаясь с полной отдачей, но был еще вполне боевым. Мой мозг лучше адаптировался к таким нагрузкам. Многоцветный космос внезапно резко потемнел. Мы замедлялись. Пришло сообщение от небосвода. Зафиксирован разрыв, автоматическое перенаправление успешно. Вспышка ненадолго ослепила сенсоры. Звезды вернулись на законные места. Сбой РСТ. Полное отключение и перезапуск. По спине пробежали мурашки. Неужели мы выжили? Неужели нашли? Эрик, это просто. Голос Анны сквозил восхищением и шоком. Ну как обычно, проворчал Руслан. Я смотрел на красивейшую алую туманность, которая в реальном отображении занимала солидный кусок неба. На ее фоне выделялась планета, недалеко от которой мы вышли. Все орудия я отключил. Нагревшийся во время полета эсминец сбрасывал тепло и восстанавливал щиты. На полную мощность работали алгоритмы системы навигации. Автоматическое определение точных координат затруднено, требуется дополнительное время. Предположительное расположение туманность огненный маяк, группа секторов АМ. Бессмертный, что это за туманность? Бессильно спросил я у своего корабля. Интеллект корабля тут же отозвался нейтральным голосом, открыв на экране сбоку страницу энциклопедии. Информация. Туманность огненный маяк расположена в одноименном регионе в рукаве Персея. Она находится на векторе минус 20, примерная дистанция от Земли 35 тысяч световых лет. Вектор почти ровно на Сагитариуса. При такой дистанции мы сейчас на другой стороне от галактического ядра. Новый рекорд. Нужно аккуратнее. В следующий раз прямо в Андромеду прыгну. И оттуда нас уже вытащит только скользящая или какая-то иная межгалактическая сверхраса, способная останавливать взрывы сверхновых. Эрик, ты с нами? Аккуратно спросила Анна. Да, золотце, само собой. Тогда, если тебя не затруднит, она нервно усмехнулась. Придумай, что делать с тем крейсером. Кроме нас и еще пары малых кораблей, среди которых не было флюгеля, здесь появилось пламя наших душ. Глава 15. По ту сторону галактики. Примерно то же время, сектор Камуй, станция-терминал Джейли. Как думаешь, Шард заметит, если мы на сдачу снимем ближайший клуб и зависнем там с девчонками на денек? Эш ловко подбросил автономный кошелек, содержащий один из фрагментов черного банка. Только что счастливый обладатель старого корыта получил подтверждение регистрации и покинул станционный док для долгой стоянки кораблей. В отличие от основного, здесь было гораздо тише, меньше суеты и возможностей по обслуживанию. Очередной молодой наемник где-то наскреб денег и решился искать свое счастье на фронтире. Кто-то начинал с меньшего, кто-то большего, членов горизонта мало интересовала история незнакомца. Главное, что часть он оплатил официально, а остальное прямым переводом между автономными кошельками. Горизонт не хранил все деньги на официальных счетах, а так можно было избежать многих лишних выплат и вообще не светить получение денег. «Ты серьезно?» – спросил шериф, посмотрев немного сверху на аугмента. «Жена не позволяет? Порой кольцо больше похоже на кандалы, не так ли?» «Да шучу я, чего ты сразу?» Здоровяк закатил глаза и никак не прокомментировал шутку. «Как тебе вообще доверили эсминец?» Проворчала Эмма, равнодушно рассматривая старую яхту класса С, пылящуюся на соседней посадочной площадке. Когда-то это судно служило символом роскоши, но потертый корпус, изобилующий заплатками, растерял всякий лоск. Вдоль борта изящного корабля тянулись полосы иллюминаторов, правда, кое-где их перекрывали грубо приваренные стальные листы. В верхней части вперед выпирала стеклянная полусфера обзорной палубы, которой отчаянно требовалась полировка. Яхты не имели какого-либо полезного применения, служа только для развлечения богачей. Взгляд наемницы, привыкшей видеть только боевые и грузовые корабли, Она привлекала исключительно необычным дизайном. «Завидуешь?» – спросил Эш, подмигнув. «И да, и нет. Я не готова быть капитаном». Эмма повернулась и ухмыльнулась аугменту в лицо. «Ты тоже, но по иной причине». Эш отмахнулся, ничуть не обидевшись. «Ой, ты в последнее время стала ворчливой, как железяка. Пошли на борт, наши уже должны вернуться. Надо куда-то выбраться. Шарду наверняка сейчас весело». Эмма тоже закатила глаза и последовала за ним к большому флайеру, ожидавшему их на посадочной площадке. Шериф же по пути проверил финансы горизонта. Последний ненужный корабль продали, а днем ранее аукционист, забравший ценные редкие вещи, выставил все на торги в платиновом мире. В отличие от обычного рынка, для ценителей аукционы проводились редко, зато с размахом и становились поводом для личных встреч и закулисных сделок. Были проданы и запасы ценных металлов, которые собрали Тенгу. Те, конечно, разобрались, кто их ограбил, и грозили горизонту всеми карами. Но вопросом их уничтожения займутся позже. Еще немного денег прилетело от Эрика. Сандер выполнил уговор, слишком удивленный ситуацией и откровенно не желающий лезть в нее еще глубже. Впрочем, значительнее всего пополнила счет именно награда за урон Тенгу и пленных пиратов, на которых висели личные ордера. Все кошельки из схронов и личных средств экипажей взломали. Теперь в сумме в распоряжении горизонта имелось почти 700 миллионов. И это после того, как они отдали 200 авансом за обслуживание и модификацию шиитаки, а также ремонт пробоины на горизонте событий. А еще кому и будет долго расплачиваться за Т-2 грузовоз. Акции и доли в предприятиях тоже учитывали отдельно. Теперь можно было подумать о продолжении инвестиций. Запасы всего, что взрывается и стреляет, горизонт пополнил, доли и оплату младшему составу выплатили. Да и основной состав в рамках своих долей вытащил немного в собственные карманы. Возвращаясь к доку, команда увидела кипучую деятельность. Множество подчиненных Кулибина ползали по броне, концентрируясь около турельных подвесов орудий вторичного калибра. Корпус пока не перекрашивали, но уже собрали, завершив установку совершенно нового РСТ. Теперь шла замена отживших свое орудие и излучателей щита. Внутри кипело не меньше работы, изношенные системы перебирали, вдыхая новую жизнь в боевой корабль и избавляя инженерный состав корпуса от лавины отказов, заставляющих набирать гораздо больше людей, чтобы справляться с ними в полете. Впрочем, пока флайер влетел в стоящий рядом горизонт событий, в основном ангаре шла работа по ремонту подбитого истребителя класса С, названного «Еретик». Под тип корабль сопровождения отличался наличием множества орудий, заточенных на ближний бой. Юфенг не особенно торопился с починкой, однако работа шла к завершению. Тут же остановился Банши Максима и Рей, обычно летающих вместе, и весельчак Аллана. Как раз шла дозаправка, и двое пилотов встретили флайер. «Как зачистка?» – спросил шериф. «С точки зрения прибыли, сказала бы, что мизер», – Рей пожала плечами. «Очередные отщепенцы в богатых астероидных полях, уже даже не интересно. Аллан полетел сдавать выживших. Трофеев фактически нет. Зато делаем секторы безопаснее», – улыбнулся Максим, смотря на рейдера, отданного Эриком. От его девушки не ускользнул задумчивый взгляд. «Жалеешь, что не полетел в экспедицию? Извини, я не стоит, там наверняка опасно, а тебе нужно спокойствие», — взгляд соскочил на живот улыбнувшейся девушки. Кто-то в экипаже не торопился, но если долго ждать, то станет поздно. Впрочем, о своей беременности Рей сообщила уже после захвата Шиитаки и только своему парню. 4 месяца в глубоком космосе в таком случае — это слишком большой срок. Однако сидеть на флагмане отставной майор МОК отказывалась. Пока все шло хорошо. Команда отдыхала, ремонтировала снаряжение и трофей, училась и иногда занималась очисткой Камуй. Шериф с особым удовольствием читал сообщение Клэр, которая вместе с Прокси на роли хакера и при поддержке СБ нашла доказательства продажности одного из высокопоставленных безопасников. Аугмент из Альянса уже стала частью команды и помогала обезопасить базу, хотя ничего не получала от этого напрямую. Однако ее необычный легкий рейдер с отличными системами стелса полностью обслужили и модифицировали за счет горизонта. Неожиданно шерифу пришло уведомление, которое заставило собраться. Входящий вызов пришел через сеть торговца, с которой контакт поддерживался постоянно. Горизонт собирался заняться активной деятельностью, как только Шиитаки будет готов, и вряд ли ассистенты торговца не учли этот факт. Первый заместитель командира корпуса бросил взгляд на Иша, бодро болтающего с другими пилотами, и направился к лифту. Из отсека в шкафе он извлек маленький наушник. «На связи», просто на всякий случай сказал шериф нейтральным тоном. «Мистер Рамзи, вы как всегда осторожны, это хорошая черта. Можете ли вы говорить?» «Вполне. Надеюсь, это не новости о Шарде. Он вляпался, и да, и нет. Экспедиция улетела довольно далеко. Ее отбытию ничто не мешало. Но у меня для вас есть сообщение и профильное дело. Во-первых, некие люди, скорее всего связанные с сайлентами, пытаются собрать о вас подробную информацию, вплоть до стратегии боя, оснащения и связей. Особенный интерес проявляют Канни и Шарду. Это мое предположение, но вероятно они не знают, как именно разделилась команда. Причину интереса вам объяснять не нужно, они весьма могущественны. Поэтому мой вам совет, держите друг друга на виду. Будем осторожны», подтвердил шериф, немного нахмурившись. Он зашел в лифт и отправился на уровень жилой палубы. Отчасти ожидаемо, но если сайленты активизировались именно сейчас, значит имеется вероятность, что есть связь с экспедицией. 3 недели – большой срок. Но кто знает, как давно они стали копать информацию на горизонт. Хотя это была лишь шальная догадка из-за того, что оба события упомянуты в одном диалоге. Пока логическая связь разве что в том, что сейчас горизонт не в полном составе. Торговец же перешел к делу. «Теперь вопрос, касающийся вас. Нужно изучить ситуацию около одного из моих узлов логистики и производства. Есть подозрение об утечке некоторых данных. Необходима помощь с внутренним расследованием и определить, кто получил данные». Шериф ненадолго задумался. «Операция с одной стороны сопряжена с риском, но с другой, больше полагается на разведку. Может даже обойдется без единого выстрела. Вряд ли, но шансы есть». Двери лифта открылись, и он сразу направился к переговорной комнате. «Допустим, нужно будет уточнить мнение других важных членов команды. Мы готовы помочь во многих вопросах, но окажемся на виду, и кто-то может заинтересоваться нашей деятельностью. А что за планета? Уверен, вы не будете разочарованы. Но, безусловно, рекомендую не действовать открыто. Система находится на территории Ориона в секторе Поизгин, планета Малорн». Шериф покопался в памяти, это название он уже слышал. «Пыльник, орионский филиал ржавых верфей, если не ошибаюсь. У нее есть и такое название», подтвердил торговец. «Однако, насколько слышал, местные жутко не любят его, предпочитая пустошь. Нам недавно пришлось эвакуировать некоторые комплексы, но вас там встретит. Жду вашего подтверждения». Разговор был завершен. Шериф думал, стоит ли вписываться в такое, но торговец раньше ни разу не обделял их в вопросах награды. Сотрудничество было крайне взаимовыгодным, а денег много не бывает. Нежелание по большей части основывалось на отсутствии Шарда. Хотя, если говорить на чистоту, то именно такая задача была по профилю бывшего агента ОСА. Да и Шборн, проведший много времени на кластере Дельта, хорошо ориентировался в промышленных планетарных помойках. Чтобы принять решение, был созван совет командного состава. Эш, Прокси, Кристина, Рей, Максим и сестры Хоторн. Аллан и Вейн все еще отсутствовали, Дэймон отдыхал с женой и просил не мешать. Такого состава было достаточно для принятия решения. Они собрались за овальным столом переговорной комнаты. Работающий в центре голопроектор отображал информацию о Малорне. Конечно, полетели. Эш не раздумывая согласился. И мы вот так сразу втянем Клэр в операцию по поиску шпионов у торговца. Рей накручивала на палец черные волосы. Она и сама влезала в не очень законные схемы. Пожала плечами Джин, которая расслабилась в кресле и жевала сушеные оранжевые плоды какого-то растения, наполняющие комнату сильным сладким запахом. К тому же она из Альянса, патриотизм не помешает, если еще остался. Да она уже знает, как само собой разумеющееся, заявил Эш. Повисла пауза, все уставились на блондина. Крис глубоко вдохнула, а затем выдохнула. «Тебе ничего в штанах не жмет, а то, по-моему, ты напрашиваешься на полевую хирургию. Не нужно мне ничего отрезать», — возмутился Эш и машинально отодвинулся от главного инженера. «И вообще, не спал я с ней. Вы о чем думали?» Принимая в команду агента из тишины, она сама доперла и под пиво поинтересовалась. «А ты забыл сказать нам?» — вздохнула лиса. Эш с извиняющейся улыбкой развел руками. Шерифу очень хотелось предложить ему пройти на ринг и выпустить пар, но он знал, что вес всего в 1,5 раза больше не поможет. «Блеск, но пока у нее нет доказательств», — проворчал шериф. «Впрочем, как говорил Шарт, мы должны доверять друг другу. Выходит, единогласно, я бы хотела уточнить, «Что конкретно нам предлагают в качестве награды?» – спросила Эмма. «Видимо, что-то очень ценное, но только если справимся в зависимости от результата». Крис постучала ногтем по столу. «Почему мне кажется, что вы влезаем в разборки с очередным подобием Кирин? Мало кто может пойти против такой организации. Надо вытаскивать Шиитаке из дока». Обсуждение длилось еще некоторое время. В итоге победило желание набрать больше ценного оборудования и продолжать укреплять надежный контракт. Особенно важность этого понимали те, кто знал о связи торговца с Окси. Для Горизонта она являлась основным союзником. Крис связалась с Кулибиным и спросила, как быстро могут свернуть все работы, которые и так проводились поэтапно, переходя от модуля к модулю. Вообще в таких случаях редко действовали по принципу сначала разобрать весь корабль, а потом собрать обратно. «Леди, тут еще много работы. Часть трубопроводов нужно менять, проводка перелатанная и под пиковой нагрузкой несколько магистралей сильно нагреваются. Имеются 5 нерабочих вакуумных насосов». Крис его перебила таким тоном, что все в комнате сразу же подумали о ее старшей сестре. «Мы уверены, пока нам нужен корабль и список проблемных участков проводки, а также запас кабелей. Замучаетесь менять на ходу. Но если так, завтра к 12 завершим все работы. Установку дальнего сенсорного массива еще даже не начинали. И не запускайте максимальный форсаж двигателей». Крис еще минут 5 слушала советы, начав их записывать в заметки. То, что не установили дальние сканеры, не проблема. Рядом будет горизонт. С остальным частично разберется в полете. Можно было бы отправиться на одном горизонте событий, но рейд-крейсер в одиночку гораздо менее опасен, чем имеющий прикрытие из боевого эсминца. Те, кто мог бы попробовать перехватить их, уже не рискнут идти на подобное. Аванс еще не был полностью потрачен. Возвращать его инженер не хотел, но команда не сомневалась, что обслуживание продолжится после их возвращения. О новостях сообщили остальной команде, началась подготовка к вылету. Вновь встал вопрос, а кто будет управлять эсминцем? Как и Шарт, Эш совершенно не горел желанием сидеть на мостике тяжелого корабля. Впрочем, в какой-то мере нужные люди уже были. Джефф все прошедшие месяцы учился пилотированию у лучших. Команда встретилась около стыковочного шлюза утром на следующий день. Эш положил руку на плечо нервничающего парня и широко улыбнулся. «Не дрейфь, что я тебе всегда говорил. Настороженно относится к девушкам в ночном клубе, если они подходят первыми». Хлоя возмущенно посмотрела на новоявленного капитана и основного учителя пилотированию в резонансе. «Кроме этого, Джефф, сосредоточься. Если выпивка горит, то нейтрализатор стоит принять до того, как вливать ее в себя. Ты чему учил моего сына?» – сдавленно прошипела женщина. Джефф сохранял серьезный вид, а вот Эш засмеялся и хлопнул его по спине. «Это тоже важно. Нет, я говорил, никогда не дрейфь. От того, что ты сидишь на иголках, все равно лучше не станет. Нервы будут целее, они тебе еще пригодятся на общении с подружкой». Теперь Наиша возмущенно смотрела инь. «Я буду рядом, не волнуйся», — улыбнулась Лиса, тоже учившаяся на роль навигатора. Как бы они ни переживали, а летать втроем на истребителе не очень эффективно. Кроме того, главным инженером на корабле стала Линда. Улыбчивая шатенка с притягивающей взгляды спортивной фигурой пришла вслед за Марсией из храбрых отморозков и была хорошим специалистом по тяжелым кораблям. С собой она притянула и своего парня, чему тихо радовались некоторые другие девушки из экипажа. Инженер же была счастлива исполнению давней мечты занять один из ключевых постов на таком корабле. «Спасибо, я справлюсь», — Джефф собрался и уверенно кивнул капитану корабля. Тяжелый эсминец был чисто боевым и почти не уступал по огневой мощи горизонту событий. Два его реактора все же были немного слабее. На два свободных места в маленьком ангаре встали Вестник Солнца и Цербер. Еще две площадки для кораблей класса М занял малый буксир и Грим, принадлежавший Клэр. Команда занялась переездом, заполняя оружейную и каюты, получившие косметический ремонт. Основные коридоры, где шли самые жаркие бои, успели отремонтировать. Восстановленный мостик встретил новых владельцев запахами нового пластика и смазки. Высококачественный экран транслировал вид на галактику со стороны, тихо гудела вентиляция. Этим помещением занималась компания, специализирующаяся именно на таком оборудовании. Само собой, команда контролировала отсутствие жучков в святая святых корабля. Не без задержек, но все лишние люди покинули корабль, оставив мелкие недоработки на экипаж. Захваты разжались, освободив эсминец, Диспетчерская дала коридор для отбытия. Джефф, выводи нашего красавца. Тяга 50%. Прокладываем курс к поясу Гин. Эш удобно устроился в капитанском кресле. Причем мягком, какие редко ставят на военные корабли. Остальной экипаж в полном составе собрался вокруг, наблюдая за первым отбытием обновленного корабля. Молодой навигатор дал отчет официальным тоном. Маршрут проложен. Дальность прыжка 60 световых лет. Потребуется 17 прыжков. Время полета 63 часа. Да, и это топовые РСТ Гипериона, да еще больше родного надо будет обзавестись ускорителем, задумчиво протянул Эш. Шериф, как думаешь, выбьем такую штуку себе? Горизонт событий был все время на связи, наблюдая за отбытием. Должны, может даже шарт привезет рабочий. Когда полетим к планете, выключи маяк опознавания. Мы на всякий случай будем стоять дальше. Хорошо, что еще не перекрасили. Советую вообще спуститься на планету, используя новые трофейные корабли, сказала Клэр, которая с безмятежным видом сидела за постом навигатора и смотрела на космос. Само собой, оттягиваем момент, когда нас узнают, тебе точно нечего сказать о наших планах. Голос первого заместителя командира звучал особенно удивленно. Почему ты мне так не доверяешь? Правильный подход, но вы мне, вообще-то, поручали весьма щепетильные дела. Да и какая мне выгода, если на то пошло? Это он от Шарда подхватил, хохотнул Эш. Нет у нас шпионов. Ничего, привыкнет, вам нужно больше общаться. Кстати, вечером устроим праздник. Эш, на корабле полно работы. Его не просто так еще 3 недели собирались держать в доке. Возмутилась Крис, тоже взошедшая на борт, чтобы помочь. Пара часов погоды не сделает. Верно я говорю, определенно. Поддержала его Эмма. Сестры также закивали. Разведчица из тишины с прищуром посмотрела на них и немного улыбнулась с лицом. Хотите, чтобы потенциальный шпион расслабился? Пусть так, она хорошо знала Эшборна. Отставной полковник Резонанса всегда был душой компании и тепло относился к друзьям. Однако назвать его легкомысленным или доверчивым она не могла. Те, кто давно стал частью Горизонта, помнили, как долго Эш не отвечал на сообщения старого сослуживца. У их наемного корпуса есть не только кровные враги, но и информация, которой многие хотели бы обладать. А корабли были набиты почти уникальными сокровищами. Кто знает, не купит ли кого-то из младшего состава. Перспектива большого заработка – это хорошо, но что если предложить простому человеку сотню миллионов авансом и сказать, что он получит втрое больше, если выполнит задачу, дать хорошие гарантии? Получить личное состояние разом и остаток жизни не рисковать. Проверки новобранцев не прекращались. Даже сейчас, когда, казалось бы, все расслабились, якобы бы созерцающая космос Сара перепроверяла систему и коммуникационные каналы. И кое-что нашла, не стертые логи канала маршрутизации, сохранившиеся в буфере одного из устройств. Сара была напряглась и пошла по следу. Разум заполнило сплошное недоумение и страх. Она не могла поверить в свою находку. Глава 16. Пламя до небес. Я переключился на камеры, смотревшие на пламя наших душ, решив мысленно сократить название до пламени. Какая-то частичка разума надеялась, что он плохо пережил невероятный прыжок и битва не состоится. Увы, судьба сказала мне слишком просто и преподнесла его совершенно целым. Он стоял довольно далеко и тоже пока остывал. И Анна попросила меня разобраться с этим крейсером. Золотце, кто из нас на мостике эсминца? Или мне слетать к нему на бессмертном? Ага, желательно возьми его на абордаж и зачисти. Мне очень интересно, что это за модель. Шутники, блин, проворчал Ян. Марси здесь нет, друг, нет смысла паниковать. Прервал его Юра. Найдем мы ее. Эрик, что делать-то? Активное сканирование, проверьте эфир. Там живой мир. Не бывает таких случайностей. Живой, охренеть. То есть, только заметила мирок на фоне туманности. Голубая кислородная атмосфера и синева океанов была видна даже с большой дистанции. Таких жемчужин в космосе мало. И я не верю, что мы могли просто так попасть в триллионные доли процента шанса выскочить около такого случайно. Старшие стремились к этому миру, тем более сканеры тут же засекли на орбите массивные стальные объекты. Но беглого взгляда хватило, чтобы понять, что там лишь мертвые обломки. Причем на конструкции старших они вообще не походили. Бессмертный, была ли колония в секторе «Огненный маяк»? Отрицательно, тут же отозвалась энциклопедия. И еще отобразила уровень исследования региона. Всего 1%. Совсем нулевых систем не бывает. Достаточно телескопов, чтобы узнать о типе звезды и наличии планет. Может быть, тут где-то пролетали сканировщики. Но даже нашему суперскоростному небосводу лететь отсюда до пузыря 2,5 месяца. А большую часть истории космических странствий корабли не могли прыгнуть и на 50 световых лет. Далеко не каждый двигатель поколения РСТ-2 мог бы перенести больше полугода непрерывных прыжков без серьезного обслуживания. И тут есть обломки, охренеть просто. Но в эфире абсолютная тишина. В населенных секторах так не бывает. Так, спокойствие. Команда, собраться. Аура, ты с нами? Если не ответишь, на остаток полета запру в каюте. Я серьезно, соберись. Здесь, простите, что-то перенервничало, отозвалась любительница тайн космоса дрожащим голосом. Если бы не знал, подумал бы, что вызов застал ее в койке с любовником. Отлично, выпрыгни и разбуди Дарью. Удаленной командой открываю корабль. Прими управление, если она не в кондиции. Первыми активных действий не предпринимаем. К моей радости перед нами было доказательство того, что малые корабли тоже способны пережить подобный полет без повреждений. С нами сюда перенеслись сразу 2 истребителя Акси, Энтропия-1 и Инсигния-1, а также корвет Драгун-1, Джекпот, чтоб его. Наверное, где-то сейчас приходит в отчаяние Чернов с Вавиловым, оставшиеся без третьей части москитки. Неподалеку висел черный ветер, его правая передняя гондола была повреждена, броню покрывали шрамы от ударов, но тактическая система восстановила связь и сообщила, что за исключением сломанного тормозного двигателя, значимых повреждений и даже разгерметизации нет. По нему постреляли малыми калибрами, лишь подпортив внешний вид. Да уж Акси почему-то не догадалась собрать своих москитов в ангары. Но сейчас это играло нам на руку. Из врагов с нами оказались 2 совершенно одинаковых артиллерийских корвета модели «Хайка». Летающая рельсовая пушка, но не в крайней степени. У них имелись и турели для ближнего боя, и весьма мощные маршевые для тактического бегства от вражеских истребителей. Их калибр может угрожать черному ветру. Наконец еще 5 истребителей класса С, причем один из них визуально весьма сильно получил в левый борт. Итого 6 против 7, и тяжелый ударный эсминец против крейсера неизвестной модели. Хотя вроде бы он стрелял не так уж убойно. Скорее всего, это рейд-крейсер, а не чисто боевой корабль. Оценка занимала считанные секунды. Я уже вновь покидал ангар. Эрик, у одного из вражеских истребителей отключились щиты. Видать, сбой энергосети. Сбить. Всем союзникам, не отпускаем их. Кейн, держись около нас. Я вновь смотрел камерами своего истребителя. Алые лучи прорезали космос, накрыв дрейфующий истребитель, так и не попытавшийся уклониться. Увы, о захвате речи не шло. Слишком далеко и времени тщательно прицеливаться не было. Сожженная машина сбросила реактор. Но проблему я уже видел. Один из союзников хоть и остался при щите, но не двигался. Говорит Энтропия-1. Мы получили ими удар в момент выхода. Боремся со сбоем. Щиты в аварийном режиме питания от энергоячеек. Много попаданий не выдержат. Тьфу ты, прямо пропадает вера в экзокор. Все нейтроны один за другим гибнут. Кейн, отбой. Прикрывая истребитель, чинитесь быстрее, Игнис, займись корветом, поняла, отозвалась Аура, дашь, верну птичку без царапин, прости, что-то срубила, я помогу, рыжая проснулась, уже лучше, главное без слияния, попросил я, закручивая хитрый маневр, небосвод, заход по орбите, у нас отличный шанс вынести крейсер, посмотрите, сможете ли постепенно продавить щиты, я команды раздал. Зато теперь подключился Драгун-1, говорит старший лейтенант Джон Гарднер, как старший офицер принимаю командование. Хрен ты принимаешь, перебил я, вы прохлопали свою экспедицию, лети отвлекай снайперов. Ян, ты развлеки тех двоих, Инсигне, тоже помоги с корветами. Ресурсы бессмертного изрядно истощились, а техники в ангаре были слишком шокированы, чтобы сразу же броситься к нам обслуживать корабли. Впрочем, враг в том же положении, и, к тому же, рассеян. Первой моей целью стал истребитель с дырой в борту. Требовалось сравнять счет. Бессмертного тряхнуло, но дистанция была велика. Враг успел заметить мой фокус внимания и начал бешено маневрировать. Не попал. 2 выбранных мной истребителя стали расходиться в разные стороны, чтобы атаковать меня с 2 направлений. Враги предприняли попытки достать меня с крейсера лазерами. Они отступали к нему. Хрен там. Еще один залп, щиты противника мигнули и почти рухнули. Сразу перевел всю мощность на лазеры, 1 под брюхом, 2 бортовых фиолетовых. Корректировка, точнее, мы сближались с крейсером. В режиме слияния я видел все вокруг, и ту сволочь в том числе. Приближающаяся на полном ходу Хайка выпустила рельсовый снаряд, промахнулась. Правда, щиты постепенно садились, максимум мощи шел на пушки. Щиты поврежденного истребителя лопнули, двигатели начали разрывать лазеры. Прекратить огонь и маневр, выстрел одной рельсой, идеально. Истребитель сгинул в термоядерной вспышке, а я тут же отвернул. Раз уж они так хотели держаться около крейсера, за мной устремилось множество ракет. Капитан Хайки решил за мной не гоняться, поняв, что сократить дистанцию и попасть не сможет. Она ринулась помогать своим союзникам. Второй снайперский корвет отстреливался со страшной точностью, внутри явно профи, может даже аугменты. Игни скрутился вокруг и жарил фиолетовыми лазерами, стараясь не попасть под ракеты. Несмотря на непривычность корабля, аура отлично пилотировала, зато на все 100 доставалось драгуну, пострадавшему и в прошедшем бою. Сама аура материлась на канале: кто там на корвете, сократи дистанцию и не попадайся под главный калибр, лучше подставь броню мелким турелям. Двигательные системы неисправны, оправдался тот сухим тоном, а меня тем временем нагоняли ракеты, причем сволочи пустили и что-то очень мелкое, но быстрое, вроде хлыстов. Юра, сними их с меня. Кейн, есть противоракеты? Лети сюда. Обалдеть, впервые вижу, как столько ракет запустили по одному истребителю. Ответить Кейну не успевал. За мной протянулась полоса взрывов. Пришлось включить форсаж и отдать максимум энергии в щиты, лишь бы не словить ядерную. А я уверен, что у них остались.